шефу обычно обращаются по фамилии с добавлением суффикса «сан» или служебного положения, например, «катё», то есть руководитель секции. Шеф при обращении к подчиненному называет фамилию, добавляя суффикс «сан» или более фамильярное «кун». Право на фамильярность принадлежит только шефу. Подчиненный скрупулезно соблюдает дистанцию. Шеф к кому-то может быть лично близок, а от другого отдален. Именно этот факт дает основание подчиненному называть его либо дзёси, либо увояку. Однако кто есть кто становится ясным только при анализе взаимоотношений в диаде шеф-подчиненный с позицией сэмпай и кохай, старший-младший. Японцы воспринимают социальный мир поделенным на четкие структуры сэмпай, старший, кохай, младшие и дорё. Категория дорё, обозначающая коллеги, относится лишь к людям одинакового ранга, а не ко всем, кто выполняет вместе какую-то работу. Даже среди дорё различия в возрасте, времени поступления на службу или окончания школы или университета определяют характер восприятия друг друга либо в качестве сэмпай, либо в качестве кохай. Сэмпай часто означает лидера, ведущего, а кохай – это тот, кто замыкает шествие, подчиняется. Таким образом, в системе взаимоотношений по вертикали «шеф-подчиненный» в Японии взаимно перекрещиваются две формы – официальная и межличностная. Особенности проявления этих двух форм дают возможность понять сущность власти и авторитета. С одной стороны, мы встречаемся здесь со стандартным проявлением этих феноменов. Власть означает давление, а авторитет – уважение. С другой стороны, как мы видели, японцы склонны к утонченности в обращении друг с другом. В связи с этим власть и авторитет сплелись в Японии в удивительно сложные комбинации.